День 11. Москва. Вторник. 3 июля. Данные из службы внешней разведки привезли утром во вторник, и полковник Машков лично расписался в получении списка, который отныне должен был стать основным документом для работы его группы. Когда разведка и контрразведка входили в единую систему Комитета государственной безопасности, секция дипломатической почты считалась одним из подразделений разведки. Однако сама связь внутри КГБ осуществлялась 8-м главным управлением, которое отвечало не только за внутреннюю и внешнюю связь, но и за шифровальные службы. После развала КГБ в каждой службе появились свои шифровальщики и свои управления, отвечавшие за связь. Некогда единый механизм КГБ распался на несколько отдельных подразделений, среди которых были не только разведка и контрразведка, но и пограничные войска, управление правительственной связи и даже службы охраны государственных чиновников. Машков получил список и внимательно просмотрел все фамилии. Все 11 человек, указанных в списке, были бывшими сотрудниками первого главного управления КГБ СССР, входившие либо в управление Т, занимавшееся проведением конкретных акций за рубежом, либо в управление С, ведавшее нелегалами. Это были 11 бывших сотрудников КГБ, когда-либо проводивших конкретные операции за рубежом и выступавших в роли ликвидаторов. К подобной деятельности обычно готовили долгие годы на особых курсах в разведшколах, хотя иногда ликвидацию ставших опасными связных или провалившихся агентов поручали и обычным нелегалам, которые обязаны были справиться с подобными поручениями. Через полчаса после получения списка Машков собрал свою группу и поручил сотрудникам начать проверку всех указанных в документе бывших офицеров разведки, за исключением одного офицера, работавшего в хозяйственном управлении СВР, все остальные давно были на пенсии. Двоим было вообще за 70. И трудно было предположить, что в их возрасте они еще могли понадобиться кому-то для проведения серьезной операции. Впрочем, исключать не следовало никого. В любом конкретном деле опыт имеет огромное значение, а опыт, помноженный на мудрость, может дать фору молодому задору и крепкой физической форме. Он распределил бывших сотрудников ПГУ среди офицеров своей группы, приказав начать проверку немедленно, а сам отправился на другой этаж, где находились кабинеты сотрудников ФСБ, занимавшихся анализом и планированием деятельности службы безопасности. Передав список одному из офицеров, он попросил проверить его по закрытым данным, имевшимся в ФСБ. Офицер ввел информацию в компьютер и довольно быстро получил ответ, из которого следовало, что в списке нет ни одного из профессионалов, работавших в службе А первого главного управления КГБ. Машков, получив ответ, нахмурился. Он знал, чем именно занималась служба А. Это был засекреченный отдел разведки, занимавшийся дезинформациями и тайными операциями. «В списке нет никого из этой службы», — доложил офицер, получив данные компьютерного анализа. «Может быть, никого не осталось в живых?» — предположил Машков. «Возможно», — согласился офицер. «Но вообще-то они никогда не дают фамилии бывших сотрудников службы А. Даже если кто-то уцелел, то и тогда мы не получим конкретных фамилий. Это абсолютно закрытые данные, и СВР их не дает никому, даже нам». «Ясно», — кивнул Машков, понимая, что работа его группы может зайти в тупик и окончиться ничем. «У вас нет никаких данных?» «У нас больше ничего нет», — ответил офицер. «Но, может, что-то есть у Кучинского? Вы же знаете, что он имеет собственную базу данных. У него память лучше всякого компьютера». «Спасибо», — кивнул Машков. Он спустился на другой этаж, прошел по коридору и постучал в знакомую дверь. В кабинете, куда он собирался войти, сидел подполковник Владлен Кучинский, которого называли «походным ЭВМ» за его абсолютную память и умение извлекать из нее нужную информацию даже многолетней давности. Кучинский был высоким, лысеющим мужчиной лет 45. У него был большой, немного вытянутый нос, мягкий подбородок, пухлые губы, большие карие глаза. Увидев Машкова, он приветливо замахал рукой, приглашая гостя садиться. Добрый день, Владлен Георгиевич, — поздоровался Машков, усаживаясь за стол. — Здравствуйте, — улыбнулся Кучинский. — Догадываюсь, что опять пришли по мою душу. — Нужна какая-нибудь информация? — Нужна, — кивнул Машков, протягивая список подполковнику. Тот взял лист бумаги, надел очки и внимательно прочел все фамилии. Затем улыбнулся и вернул лист Машкову. «Получили из СВР?» — спросил Владлен Георгиевич. «Да, сегодня утром. Мы запросили данные на всех бывших ликвидаторов или людей сходных с ними профессий, уже вышедших на пенсию. Мы ищем одного человека и подозреваем, что им может оказаться бывший ликвидатор из ПГУ. Но у меня появились сомнения, что служба разведки представила нам полный список бывших агентов». «Конечно, не полный», — сразу ответил Кучинский. «Здесь нет сотрудников из службы А». «Мы ввели данные в наш компьютер и получили тот же ответ», — признался Машков. «Ну, конечно», — рассмеялся Кучинский. «Они верны своим принципам. Разведка и контрразведка никогда не ладили друг с другом. Так было во все времена и во всех странах. Именно поэтому они нам не доверяют, а мы платим им тем же». «Вы считаете, что они намеренно скрыли от нас несколько фамилий?» «Не думаю, что здесь есть конкретный умысел», — сразу ответил подполковник. «Скорее, они сохраняют верность собственным принципам. Я ведь работал много лет в ПГУ. Данные на ликвидаторов из службы А абсолютно секретны, и их не выдают никому, даже сотрудникам СВР. Поэтому в списке нет нескольких профессионалов, о которых должны быть данные в нашем управлении по борьбе с организованной преступностью. Проверка в нашем компьютерном центре, — возразил Машков, — ничего не дала. И не даст, — согласился Кучинский. В 91-м мы получили полные данные на всех возможных специалистов, которые могли переквалифицироваться на новую жизнь. Киллеров, то бишь. Тогда проходило размежение КГБ, и напуганные августовским кризисом разведчики готовы были с нами сотрудничать. Потом они, наверное, об этом жалели, но тогда была романтическая эпоха, длившаяся несколько месяцев. Никто не знал, чем все кончится, а кончилось одним большим общим бардаком, — неожиданно подытожил подполковник. «Значит, если проверить в нашем управлении, там еще могут остаться фамилии ликвидаторов, которые не указаны в списке СВР?» Думаю, что да. В любом случае нужно попытаться и сравнить два списка. Тогда у нас будут полные данные. Кстати, сравнительно недавно подобную сверку проводил кто-то из наших. Кажется, майор Собников. Но он искал конкретного человека и, кажется, не нашел. Вы должны учитывать, что за столько лет могли произойти изменения. Сделайте поправку и на их возраст. Спасибо, поднялся Машков. Вы нам очень помогли, Владлен Георгиевич. Через 2 часа он уже знал, что в списке, представленном СВР, отсутствует несколько фамилий, и среди них была фамилия Рашникова.